Глава 1, часть 9. В тот вечер я был на обеде в большом каменном доме на набережной, производившем такое впечатление, словно архитектор начал строить средневековый замок, а достроив до половины, передумал и решил превратить его в швейцарское шале. Приглашенных было не счесть, и, войдя в огромную пышную гостиную, сплошь статуи, пальмы, канделябры, старые мастера и мягкая мебель, я был рад увидеть хотя бы несколько знакомых лиц. Генри Мэтьюрин представил меня своей худенькой, хрупкой, сильно накрашенной жене. Миссис Брэдли и Изабелла дружески со мной поздоровались. Изабелла была прелестна. Красное шелковое платье очень шло к ее темным волосам и ярко-карим глазам. Она, казалось, была в ударе, и никто бы не догадался, что только накануне она прошла через такое мучительное испытание. Ее окружало несколько молодых людей, в том числе Грей Мэтьюрин, и она весело с ними болтала. Обедали мы за разными столами, и я ее не видел. Но позже, когда мы, мужчины, просидев не весь сколько времени за кофе с ликером и сигарами, вернулись наконец в гостиную, мне удалось с нею поговорить. Я не был с ней знаком достаточно близко, чтобы прямо коснуться того, о чем рассказал мне Эллиот. Но у меня была в запасе новость, которой я надеялся ее порадовать. «На днях я видел в клубе вашего молодого человека», — сказал я как бы мимоходом. «Правда?» Говорила она так же небрежно, как я, но я заметил, что она сразу насторожилась. Глаза стали внимательные и как будто испуганные. «Он был в библиотеке, читал», — продолжал я. «Меня поразила его усидчивость». Он читал, когда я пришел туда в начале 11-го, читал, когда я вернулся после завтрака, и все еще читал, когда я заглянул туда перед самым обедом. Очевидно, он часов 10 подряд просидел в этом кресле. А что он читал? «Научная основа психологии» Уильяма Джеймса. Она не смотрела на меня, так что трудно было судить, как мои слова были восприняты. Но почему-то мне показалось, что они и озадачили ее, и успокоили. Тут хозяин дома потащил меня играть в бридж, а когда мы кончили играть, Изабелла с матерью уже уехали.